Глава 10. Постучался в дверь. «Это я, Рус», — произнес он четким голосом, чтобы Феодора никаким невнятным голосам не открывала. Услышал, как Феодора выдернула кинжал, предварительно его старательно покачав. Наконец дверь открылась. Рус быстро вошел внутрь, закрыв ее за собой. Повернулся и тут же оказался в объятиях взрослой девочки. «Овладей мной», — прошептала Феодора. «Я устала тебя ждать. Овладей, как служанку Матроны. Представь, что ты дерешь не меня, а ее, хорошо?» «Хорошо», — обалдело кивнул он, так как сам только что думал о служанке. «Я твоя раба», — пролепетала Феодора. «Возьми меня, как ты хочешь. Не стесняйся в своих тайных желаниях». И Рус, недолго думая, тут же резко повернул ее спиной к себе, нагнул, задрал тунику и еще более быстро владел ею, ничего, в общем-то, не соображая. Но вот, наконец, шум в его голове утих. Он тяжело дышал, глядя на наклоненную перед ним девушку. И мысли, и сами мозги как-то постепенно принялись возвращаться обратно. «Слушай, так нечестно», — вдруг сказала она, выпрямляясь. «Мы же договорились меня не заряжать». Тихо, но совершенно спокойно произнесла Феодора. «А ты?» И он смутился краснее. «Извини», — еле слышно пробормотал юноша, красный как рак. И Феодора только улыбнулась. «Ну, как тебе этот новый подход?» Лукаво улыбаясь, поинтересовалась она, мягко присаживаясь на кровать, причем ее коленки были уж очень плотно сжаты. «Как ты думаешь, он будет эффективен с другими мужчинами?» Она задумалась, как элемент разнообразия. Все это время Рус, делая затяжные вдохи и выдохи, старательно успокаивал свое бурно-хаотичное дыхание. «Как элемент разнообразия?» Наконец только смог вымолвить он. «Это произвело на меня огромное впечатление. Ты думаешь, я могу это использовать?» Она в сомнении посмотрела на Руса. «Я уверен», — только и вымолвил он, поражаясь Феодоре. Ее цели в жизни и ее совершенствованию на этом пути. «Ну что ж», — тем не менее в большом сомнении произнесла Феодора, «сегодня ночью опробую это на сирийце. Если его это пробьет, и он вырубится очень быстро, то тогда да». А Рус вдруг с огромным сожалением вспомнил то, как он фактически на самом деле драл раком именно маленькую служанку и больше никого. И именно это вдруг доставило ему огромнейшее удовольствие. И это очень уж сильно хотелось повторить снова, и снова, и снова. И юноше вдруг стало грустно. «Неприятно, когда тобой манипулируют, не спрося на то твоего разрешения». И он снова представил служанку, стоявшую перед ним раком, и как он овладел ею, и ему снова стало тоскливо. «Ну что ж, теперь спать», — решительно произнесла Феодора. Рус послушно закрыл глаза в сильнейшем ощущении, что он только что потерял что-то очень весомое, очень важное. Какую-то частичку себя, после которой он просто не может себя найти. В расстроенных чувствах он повернулся на бок, накидывая тонкое покрывало себе на голову, отмох и уткнулся лбом в спину Феодоре, убаюканный мерным покачиванием корабля и криками чаек.